Консьержка. Будка. Я вытираю пыль на верхнем этаже. Обычно в это время дня я убираю коридоры и лестницы. Мадам Минье очень щепетильна в этом вопросе. Ну а сегодня вечером я вторглась на лестничную площадку. Это уже второе рискованное предприятие. До этого был разговор с девушкой. Нас могли заметить. Но я была в отчаянии. Вчера вечером я пыталась подсунуть ей под дверь записку. Но она поймала меня и пригрозила ножом. Пришлось искать другой способ. Потому что в первую ночь по приезде я увидела, какой она человек, когда она пришла на помощь Доминик, помогла ей сложить одежду обратно в чемодан. Я не могла отступить и позволить разрушить еще одну жизнь. Они все там, в пентхаусе. Все, кроме него, главы семьи. Я могла бы воспользоваться потайной лестницей. Я иногда пользуюсь ей для наблюдения. Но здесь акустика получше. Я не могу слышать всего, что они говорят. Но время от времени улавливаю какое-нибудь слово или фразу. Кто-то из них произносит его имя. Бенджамин Дэниелс. Я прижимаюсь плотнее к двери. К тому же сейчас они говорят о ней. Я думаю об этом жадном, заинтересованном, вдумчивом интересе девушки. О ее манерах. Да, она напоминает своего брата, но также и мою дочь. Не внешне, конечно. Никто не может сравниться с красотой моей дочери. Однажды, не так давно, когда жара начала спадать, я пригласила Бенджамина Дэниелса в свой домик на чай. Сама я сказала, что хочу поблагодарить за вентилятор, но на самом деле мне нужна была компания. Я не понимала, насколько была одинока, пока он не проявил ко мне интерес. Я поборола стыд, которая испытывала из-за своей нищеты, и начала получать удовольствие от общения. Он снова взглянул на фотографии на стенах, сидя за стаканом чая в руках. «Элира, я правильно запомнил? Так зовут вашу дочь?» Я уставилась на него. Мне не верилось, что он вспомнил. Это меня тронуло. «Совершенно верно, месье». «Красивое имя», — отметил он. «Оно означает «свободное». «О, а на каком языке?» Я замялась. «На албанском». Я впервые решилась рассказать. По этой детали он мог бы догадаться о моем статусе здесь, во Франции. Я внимательно наблюдала за ним. Он просто улыбнулся и кивнул. «Я был в Тиране. Замечательный город, такой оживленный». «Я слышала, но я не очень хорошо его знаю. Я из маленькой деревни на Адриатическом побережье». «У вас есть какие-нибудь фотографии?» Я замялась. «Но какой в этом вред?» Я подошла к своему крошечному столу, достала альбом. Он сел на стул напротив. Я отметила, как он бережно обращался с фотографиями, когда переворачивал страницы, как будто держал в руках что-то очень ценное. «Как бы я хотел, чтобы у меня было что-то подобное», — внезапно признался он. «Я не знаю, что случилось с фотографиями, на которых я маленький. Не знаю, взгляну ли я на них снова». Он остановился. Я уловила какой-то скрытый источник боли. Затем, как будто забыв об этом, он указал на фотографию. «Только посмотри, какой цвет моря!» Я посмотрела на нее и, взглянув, ощутила аромат дикого чабреца, запах соли в воздухе. Он поднял глаза. «Помню, вы говорили, что приехали за дочерью в Париж. Она здесь не задержалась?» Я обратила внимание, как его взгляд метнулся по комнате, и услышала невысказанный вопрос. Не то, чтобы я сбежала из дома от бедности ради лучшей доли здесь. Зачем ради этого бросать свою прежнюю жизнь? «Я не собиралась здесь оставаться», — открылась я. Я смотрела на стену с фотографиями. Элира глядела на меня в 5, в 12, в 17. Красота ее крепла, менялась, но ее улыбка оставалась прежней, и взгляд такой же. Я помнила ее грудным младенцем. Темные глаза смотрели на меня с такой ясностью, ум не по годам. Когда я заговорила, то обращалась не к нему, а к ее образу. Я приехала сюда, потому что переживала за нее. Он подался вперед. Но почему? Я взглянула на него. На мгновение я почти забыла, что он здесь. Я колебалась. Никогда никому раньше я не рассказывала об этом. Но он казался таким заинтересованным, таким неравнодушным, и в нем чувствовалась боль. Раньше, даже когда он оказывал мне небольшие знаки внимания, я видела в нем одного из них, человека из другого вида, богатого, титулованного. Но этот проблеск боли сделал его человеком. Она забыла позвонить, хотя и обещала. И когда, в конце концов, я получила от нее весточку, ее голос звучал совсем по-другому. Я рассматриваю фотографии. Я стараюсь подбирать слова. Она рассказала, что была занята, что много работала. Я старалась не брать в голову, старалась радоваться за нее. Но я знала, материнский инстинкт подсказывал мне, что-то случилось. Ее голос звучал иначе, был какой-то хриплый, больной. Но хуже того, ее голос звучал неопределенно, не похожий на нее. Каждый раз, когда мы разговаривали до этого, я чувствовала, что она рядом со мной, несмотря на сотни километров между нами. Теперь, несмотря на расстояние, я чувствовала, как она ускользает. Это меня напугало. Я перевела дух. В следующий раз она позвонила через несколько недель. Сначала я слышала только вздохи, потом, наконец, смогла разобрать слова. «Мне так стыдно, мама, мне так стыдно. Это место, оно плохое. Там творятся ужасные вещи. Люди там нехорошие и...» Следующая часть была настолько невнятной, что я ничего не могла разобрать. И тогда до меня дошло, что она рыдала. Рыдала так сильно, что не могла говорить. Я так сильно сжала телефон до боли в руке. «Моя хорошая, я тебя не слышу». Я сказала, что и я тоже... Я не очень хороший человек. «Ты хороший человек», — твердо сказала я ей. «Я знаю тебя, и ты моя дочь, и ты хорошая». «Это не так, мама. Я натворила ужасные вещи, и я даже не могу там работать». «Почему?» Долгая пауза. Такая утомительная, что я решила, что наш разговор прервался. «Я беременна, мама!» Сначала я подумала, что не расслышала ее как следует. «Ты беременна?» Она не только не была замужем, но и не упоминала никакого партнера. Никого особенного. Я была так потрясена, что на мгновение потеряла дар речи. Сколько месяцев? 5 месяцев, мама. Я больше не могу это скрывать. Я не могу работать. После этого я услышала звук ее плача. Я понимала, что должна сказать что-то ободряющее. Но я так счастлива, моя дорогая, сказала я ей. Я буду бабушкой. Это ведь чудесно. Я начну копить. Я старалась отвечать, не выдавая своей паники. Мне нужно поторопиться с этим. Придется взять подработку, придется занимать. На это нужно время. «Я приеду в Париж», — сказала я, — «чтобы помочь тебе с ребенком». Я посмотрела на Бенджамина Дэниелса. Это заняло время, месье. Это оказалось недешево. Потребовалось 5 месяцев. Но в итоге у меня появились деньги, чтобы приехать сюда. У меня была виза, она позволяла остаться на несколько недель. Я знала, что она уже родила ребенка, хотя я не получала новостей от нее последние несколько недель. Я старалась не паниковать по этому поводу. Вместо этого попыталась представить, каково это — впервые взять на руки своего внука. Зато я была бы рядом и могла заботиться о ребенке, позаботиться о ней. Это было важно. Когда я приехала, у меня не было ее домашнего адреса. Поэтому я отправилась к ней на работу. Я знала адрес. Она много раз упоминала о нем. Это представлялось мне таким элегантным, изысканным местом. В богатой части города, как она описывала. Швейцар посмотрел на меня в моей бедной одежде. «Уборщицы заходят с черного входа», — сказал он. Я не обиделась. В каком-то роде это было ожидаемо. Я нашла вход, проскользнула внутрь. И поскольку я выглядела как обычно, меня никто не заметил. Никто не обращал на меня никакого внимания. Никто не говорил, что я не должна там быть. Я нашла женщин, девушек, которые работали с моей дочерью, которые знали ее. И когда... Какое-то время я не могла говорить. «Когда что?» — мягко подсказал он. «Моя дочь... умерла, месье. Она умерла при родах 19 лет назад. Я пришла работать сюда и с тех пор осталась здесь». «А ребенок? Ребенок вашей дочери?» «Но, месье, очевидно, вы не поняли. Я забрала у него альбом с фотографиями и убрала обратно в бюро с моими реликвиями, с моими сокровищами. Я годами собирала их. Первый зуб, детский ботиночек, школьный аттестат. Здесь моя внучка. Вот почему я пришла сюда, почему я работаю все эти годы в этом доме. Я хочу быть рядом с ней. Хочу видеть, как она растет. Одно слово из-за двери пентхауса, и внезапно я возвращаюсь в настоящее. Я только что отчетливо услышала, как один из них произнес «консьержка». Я отступаю назад в темноту, стараясь осторожно идти по скрипучему паркету. Инстинкт подсказывает, я не должна здесь находиться. Нужно вернуться в свой домик прямо сейчас.